Глава 17. Ужин вышел на славу. Парни под моим руководством пожарили хрустящую картошечку с грибами. Я пока говорила им, что делать, приготовила по-быстрому сметанный соус и салат из овощей. Потом мы опять все вместе сидели за столом. Кира и Анна демонстративно нахваливали блюдо парней, а мой салат не накладывали, говоря, что он неаппетитно выглядит. «Не ешьте, нам больше достанется», — потронивал над ними Павел, накладывая добавку из салатника. «Я в салате перец свежий люблю», — заявила Аня, явно желая поддеть меня. «А его здесь нет? Так надо было подойти да положить, когда Таня готовила», — ответил за меня Захар. «Она же готовила, чего я соваться буду». О том, что Анна могла приготовить к ужину свой салат, никто озвучивать не стал. Позже все решили поиграть с Винтуса, я тоже согласилась. Мы уселись в теплой гостиной у камина. И все шло хорошо, пока в какой-то момент Кира не начала быковать, что постоянно проигрывает. «Я больше не хочу играть», — фыркнула недовольно Кира после очередного пропуска хода. «Татьяна постоянно выигрывает. Мне просто везет», — улыбнулась я. «В следующей игре и тебе повезет. Про то и речь, везучая ты. То карточка, то вот света есть у тебя в рукаве, то парня клевого на захолустной свадьбе к рукам прибрала», — добавила Кира и небрежно кинула свои карточки на стол, показывая, что играть не будет. «Ты про меня, что ли?» Тут же поднял на нее глаза Захар. «Так это я Танюшу прибрал. Она сама даже не подошла бы ко мне», — усмехнулся он, подмигивая мне. «Ага, я так и поверила», — не унималась Кира. «Вот Полина никогда на тебя не вешалась, в отличие от этой». «Кира, прекрати», — тут же осадил ее Павел. «А что я такого сказала?» — округлила недоуменно глаза она. «Полина была нашего круга. Она Захару шикарно подходила». «Я ей не подходил. Ясно тебе?» — прорычал гневно Захар, тоже кидая карточки на стол. «И запрещаю всем поминать имя Полины в моем доме. Если не хотите провести Новый год во дворе, под елкой или за моими воротами, это я быстро могу устроить». «Это что, угрозы?» «Нет, пока только предупреждение», — ответил Захар, подходя ко мне и обнимая меня за плечи. Поцеловал легко в щеку. «И прекратите цеплять Татьяну. Ясно вам?» «Вижу, что ясно. Тогда я спать, завтра дел много. Пойдем?» Обратился он ко мне, я кивнула. Я и сама хотела уже уйти отсюда поскорее. Я была так благодарна Захару за защиту и остальное. Рядом с этими двумя шакалицами было невозможно находиться. Их неприкрытый снобизм, высокомерие и желание показать, что они выше других людей, потому что родились в золотой колыбели, и их папочки-дипломаты, были невыносимы. Захар взял меня за руку, словно ребенка, и повел наверх. Уже у лестницы он обернулся к остальным и сказал: «Кстати, вы, две красотки, в приготовлении ужина не участвовали?» Он обращался к Кире и Анне. «Так что вам заправить посудомойку и убрать со стола. Всем спокойной ночи». Мы начали с ним подниматься по ступеням, и невольно позади услышала ропот Кира. «Я вообще-то гостья, почему я должна мыть посуду?» «Не переживай, зайка, я заправлю посудомойку», — успокоил ее муж. Я даже хмыкнула. Если Алексу нравилось быть таким подкаблучником, то это его дело. Но реально никто не обязан был обслуживать этих двух финтиклюшек из Москвы. Неужели они и дома так себя вели? 31 числа мы встали поздно, около 10 утра. Вчера устроили небольшую дискотеку и танцевали почти до утра. Кира и Анна все требовали продолжения. Я же, уже валяясь с ног за вчерашний суматошный день, ушла спать в 2. Но вчера нам удалось много сделать. Парни убрали дом, роботы помыли полы. Мы с девчонками протирали пыль. А я еще перемыла всю посуду и хрусталь к предстоящему празднику. После завтрака все принялись украшать пихту и гостиную, на которой вчера не хватило времени. Я же опять отправилась на просторную кухню. Сегодня предстояло сделать овощные легкие салатики и запечь в духовке утку с яблоками. 3 других салата уже настаивались в холодильнике, а еще 2 предстояло заправить перед подачей на новогодний стол. Я даже умудрилась вчера сделать заливное из говядины. Не хотела, но Захар вызвался мне помогать, и все ингредиенты для него делал сам, под моим чутким руководством. Оказалось, что он обожал заливное и ел его только у своей мамы, которая его отменно готовила. Я надеялась, что и мой рецепт ему тоже придется по вкусу. Вчера Кира с мужем и Захаром купили шикарную пушистую пихту, на местном елочном базаре, на обратном пути, когда ездили за продуктами. И зеленая красавица все это время лежала на улице на широкой веранде, дожидаясь своего часа. Сегодня же, когда ее занесли в гостиную и установили в специальную подставку, то по всему дому разлился чудесный хвойный запах. Вчера Кира накупила всяких украшений для дерева и комнаты. Какие-то светящиеся шары, фонарики, свечи и, конечно, елочные игрушки. Ее муж, увидев все эти разнообразия, вспылил. «Ну и нафига столько говна накупила на один раз? Сотни, Кира! Целых 100 000!» Похоже, вчера Кира как-то умудрилась затовариться без него, а сегодня он увидел списание с карточки. «И что? Ты нормально зарабатываешь, что я раз в год потратиться не могу на праздники?» Я молчала, но думала о том, что эти москвичи точно не привыкли экономить. Столько денег спустить на какие-то новогодние украшения, если бы раз в год, пробурчал Александр тише, немного успокоившись. «А то у тебя то маникюр, то пилинги задницы, то инъекции на фейс какие-то, а еще в отпуск хочется съездить». «Так поедем, Саша, 100 000 – это разве деньги? Мать! Некоторые люди в нашей стране получают и 20 000 зарплату. Ты вообще в курсе, как они, по-твоему, живут?» «Не знаю. Хлеб и гречку едят, наверное». Вчера уже все устали, потому облагораживать комнату и наряжать пихту решили сегодня. Вчера вечером на кухне мне помогал только Захар, и я была рада этому. Всю его компашку не очень хотелось видеть, и я была вежлива с ними только из-за того, что они его друзья.